Глава 10. «Дочь, я должна тебя предупредить», — говорит мама настороженно, когда я перешагиваю порог загородного дома, что они с Кириллом сняли на выходные. «Вот так с порога?» — улыбаюсь я и целую ее в щеку. «И тебе привет, мама. Прости, солнце». Обнимает она меня крепко. Только мама может обнять так, что мгновенно забываются все проблемы. «Я скучала». Целует меня в щеку. «Снова ты похудела?» «Мам», — закатываю глаза, — «я хорошо питаюсь, просто много работаю. Вот и сегодня с утра успела поработать в студии, прежде чем сорваться на семейные выходные». «Не бережешь себя совсем?» Тяжело вздыхает. «Все в порядке. Ты же знаешь, я обожаю свою работу». «Да, конечно», — выдыхает она, отстранившись. «Вообще родительница выглядит странно. Кажется, что даже нервничает. И если бы планировался званый вечер на время отдыха, я бы еще поняла ее нервозность. Но там будет только наша семья, а мы, кажется, 1000 лет не отдыхали все вместе». «Что такое? Давай, говори». Я смотрю на нее прямо. «Дело в том», — шумно втягивает она воздух, «что к нам присоединится Вадим с его девушкой». Ее слова словно удар под дых. Из меня моментально выбивает весь воздух. Мне же не послышалось, верно? Стою, не двигаясь, и смотрю на ее распахнутые в ужасе глаза. Похоже, что не послышалось. И мама прекрасно понимала, какой эта новость произведет на меня эффект. «Дочь», — говорит она как-то осторожно, — «ну, скажи хоть что-то». «Ты не шутишь, да?» Я наконец-то выпускаю воздух, задерживаемый в легких. Родительница лишь отрицательно качает головой. «Мама». Чувствую, как щеки краснеют, грудь начинает жечь, и откуда-то из самых глубин вырывается на поверхность злость. «Прости, прости», — шепчет она, оглядываясь назад. «Я поэтому и не сказала тебе, ожидая подобной реакции. Но между вами уже давно ничего нет. У тебя есть Ванечка, которого, кстати, ты до сих пор нам не представила», — говорит осуждающе. «Но у Вадима не было 5 лет, Тай. 5 лет Кирилл не видел сына. И я очень редко тебя вижу. Да и Богдан по тебе скучает. Поэтому прошу тебя, не уезжай». Столько мольбы в ее голосе и глазах, что злость, вспыхнувшая внутри, мгновенно начинает затухать. «Можно было же предупредить?» Мысли лихорадочно мечутся в голове. Развернуться и уехать или нет? Мама просит. Тогда как пережить несколько дней в компании бывшего? Я не знала, как лучше сказать. И, конечно, ошарашить меня с порога — это лучший вариант. «Я понимаю, что ты не сильно горишь желанием его видеть», — говорит она тихо, обнимая меня. «Но ты должна попытаться. Хотя бы ради нас, ради семьи. Мы так редко видимся все вместе. Я хочу, чтобы эти выходные мы провели как одна дружная семья». Маме удается достучаться до меня. И это не только про меня и Вадима. Это про всю нашу семью. И я не могу позволить своим личным проблемам испортить все. «Хорошо», — говорю я наконец, чувствуя, как напряжение немного спадает. «Я останусь, но только ради тебя и Богдана». «Спасибо, дочь», — улыбается мама, целуя меня в лоб. «Я знала, что ты поймешь», — обнимает меня. Я прикрываю веки, стараясь восстановить свой пульс и убедить себя, что ничего катастрофического не произошло. К тому же никто не будет заставлять меня контактировать с ним напрямую. В конце концов, Анжелика не даст ему отвлекаться. «Может быть, если тебе будет легче, ты пригласишь Ивана присоединиться к нам?» Смотрит на меня с каким-то озорством мама. «Не думаю, что это хорошая идея». «Почему?» «Потому что наши отношения еще не дошли до той степени, когда нужно знакомить с родителями». «Ну, смотри сама. Это ведь тебя ни к чему не обязывает». «Спасибо, но лучше в другой раз». «Как скажешь», — чмокает она меня. «Пойду проверю Богдана. Вырубился еще в дороге и до сих пор не проснулся». «Окей, я заберу вещи из машины». Выхожу на крыльцо, щелкая брелоком сигнализации, когда замечаю въезжающую на территорию спортивную тачку. Сердце сбивается с ритма, и я прирастаю ногами к земле и не могу двинуться с места, наблюдая за надвигающимся апокалипсисом. Но когда спорткар тормозит рядом с моим паркетником и дверь со стороны водителя отъезжает в сторону, я будто в замедленной съемке наблюдаю за тем, как сводный выходит наружу, и наши глаза встречаются. И тогда я понимаю, что в одиночестве я не смогу пережить эти выходные. Похоже, идея пригласить Орлова не так уж и плоха. «Ну, привет, сестренка. Ухмыляется негодяй, и от звука его голоса у меня на коже выступает целая толпа мурашек. «Кажется, выходные будут что надо». «Нет, мне определенно здесь нужен Иван».